Глава 4. Он резко остановился, когда понял, что пропал. Внутренний демон рычал от тесноты. Палец еле просовывался вперед, сжимаемый внутренними мышцами. Реально сносило крышу, хотелось поскорее взять это невинное тело и заставить ему подчиниться. Когда он стал таким несдержанным? Хотя Демьян всегда был таким. Брал без прелюдий, трахал, пока не надоедало, а в последнее время это до безумия бесило, и уходил. А сейчас хотелось по-настоящему. Внутренний демон жаждал эмоций, стонов, криков и содрогания тела в опытных руках мужчины. Почти девственница. Черт, в ее чистоте он не ошибся. Кровь забурлила сильнее по венам, еще немного и точно сорвется. Особенно от взгляда карих глаз, которые не скрывали своего испуга. Странное сочетание, волосы цвета спелой пшеницы, практически желтые и темно-карие глаза. «Малышка, твою мать, если не перевести дыхание и не успокоить внутренних демонов, он разорвет тебя на части». «Когда у тебя в последний раз был мужчина?» Голос не слушался, но Демьян держал себя в руках, балансируя на грани. «Нафига он с ней нянчится?» Трахнуло дело с концом. Неопытная, да и пофиг. Зато готова отдаться ему прямо сейчас. Но в голове что-то щелкнуло, заставляя не торопиться. Ведь он же не зверь, чтобы с голодухи кидаться на желанную жертву. А она слишком чистая. Но самое главное, не хотелось в ее глазах выглядеть похотливым ублюдком. «Давно». Девчонка с перепугу начала заикаться, вызвав у демона легкую улыбку. «Оно и видно», — промелькнуло в голове, но вслух он произнес лишь: «Расслабься». А дальше все как в тумане. Не помнил, когда стянул с нее мокрые трусики, как избавился от своей одежды, продолжая ласкать ее тело и сжимая тонкую талию. Завтра будут синяки на теле девчонки. Но Демьян с трудом управлял своей необузданной страстью к этой малышке. Как надевал презерватив, а после медленно в нее входил, чтобы привыкла к размерам. Это все происходило как в тумане. Тугие внутренние мышцы сжимали его член, и Демьян зажмуривался, чтобы не сорваться с катушек и не причинить девчонке боль. Он любил трахать сзади, но сегодня изменил своим желанием. Впервые за долгие годы хотелось сделать приятное партнерше. Наверное, всему виной невинные глаза, которые сводили с ума и не давали дышать полной грудью. Хотел ее до безумия. Еще будет время поставить ее на колени, не сильно взять за волосы и вдалбливаться в податливое тело. Пока повременим, ночь только началась. Хоть бы не опозориться и не кончить слишком быстро. А все к этому шло. Твою мать, как пацан 15-летний. Но от ее тесноты, тугих мышц и постоянных стонов мозги расплавились окончательно. Надо взять себя в руки. Медленно, не торопясь, Демьян продолжал двигаться в заданном темпе, наблюдая за девочкой. Черт, как она заводит. Ему нравятся ее эмоции, даже больше, чем сам процесс. Вот она закрыла глаза, прогибается в спине, требуя, чтобы он ускорил темп. Ее стоны неподдельны, а крики наслаждения бьют по нервам, которые еще пару секунд и сдают окончательно. Демон рычит, желая получить свое, ускоряет темп, вдалбливаясь в податливое тело. Видно, что у девчонки мало опыта. Интересно, какой придурок попался ей до него, раз не смог насладиться этим еще не раскрывшимся бутоном в полной мере. Но она не уступает Демьяну в страсти. Двигается навстречу в заданном темпе, ни разу не сбившись, и от этого хочется брать ее сильнее, быстрее, с жадностью, до конца выпивая все эти долбанные настоящие эмоции. Вот чего ему в жизни не хватало. В голове туман, полнейший. Благо, натренированное тело сбоев не дает, действуя на инстинктах. Демьян удерживает свой вес на руках, продолжая активно двигать бедрами, но все равно светлый образ милой девчонки так и маячит перед глазами. И демон не выдерживает, утыкается лицом в ее шею, губами чувствуя бьющуюся жилку. «Сука!» — тихо произносит и легонько прикусывает кожу, больше не сдерживаясь. Правда, негромкое ругательство заглушается стоном малышки. Тугие мышцы впиваются в его член, а после девочку начинает бить мелкая дрожь. Ему остается совсем чуть-чуть. «Ну же, малышка, потерпи. толчок, другой, третий. Он с громким ревом кончает, падая сверху на ее дрожащее женское тело. Дышать тяжело, а привести в порядок бурлящую по венам кровь и переизбыток адреналина еще сложнее. Жилка на шее девушки так и бьется, касаясь губ Демьяна. Правда, сейчас он нежно ее целует, не желая причинять малышке вреда, а после перекатывается на спину, закрывая глаза. Крыша сносна. Да ни одна шлюха на такое не способна. Внутренний демон урчит, довольный и сытый, но все еще не до конца удовлетворенный. Хочется еще. Ночь только началась. Сейчас приведет разбушевавшийся адреналин в порядок, и можно продолжить. Попка у малышки что надо. Руки так и тянутся, чтобы поставить девчонку на колени и... Мне надо в душ. Женский голосок прервал воображение Демьяна, и он поворачивает голову в ее сторону. Полежи немного. Пристроил руку на левое полушарие груди, аккуратно водя пальцами вокруг соска и слыша заполошный стук сердца. Только теперь не от страха, а от возбуждения. Давно никто под Демьяном не получал такого мощного оргазма. Искусственные стоны проституток не в счет. Эти лярвы за бабки и не такое исполнят. А так, по-настоящему и без фальши, разучился он выбирать себе партнерш. «Я, наверное, поеду». Девочка произносит негромко, однако в голове у Демьяна ее слова отдаются колокольным звоном. И сразу же загорается красная лампочка. «Не отпускай ее». «Куда?» Хриплый голос не желает слушаться, а невидимый комок застревает в горле, мешая ровно дышать. Можно не сомневаться, он ее не отпустит. Но настроение резко падает. Хочет сбежать? Интересно, почему? Ведь он еще не закончил. Да и ей понравилось. Так стоит ли строить из себя недотрогу? «Домой?» — как ни в чем не бывало, отвечает девушка и пытается встать, однако рука Демьяна начеку, придавливает, заставляя лечь обратно. Разговор еще не окончен. «Давай на чистоту». Слишком грубо получилось, но по-другому не получается. Вот такой каламбур, и надо как-то решать сложившуюся проблему. «Ты зачем сюда пришла?» Демон слегка надавил, но в ответ услышал лишь негромкое сопение. «Да, тяжело с неопытными. Любая другая на ее месте сейчас бы попросила бабла, профессионально сделала минет и свалила бы на все четыре стороны. А это лишь тяжело дышит и сопит. Видимо, боится гнева разбушевавшегося демона». «Дурочка!» Понаслушалась сплетен. Он маленьких девочек не обижает. Неужели верит во всю эту чушь, что судачат завистницы? «Хотела с тобой еще раз увидеться», — наконец-то произнесла и повернула голову в его сторону, встречаясь взглядами. «Увидела», — он усмехнулся. «Дальше что?» «Дальше хочу домой». В голосе появилась уверенность, однако так просто от своей жертвы демон не откажется. Раз уж попалась, значит, не отпустит. По крайней мере, сейчас. «А я хочу тебя», — выдал дерзко, на что девчонка лишь скривилась. «Тогда отпусти меня в душ». Выбрала момент засранка, когда Демьян убрал руку с груди и выскользнула, хватая простыню и закутываясь в нее на ходу. Смешно. Учитывая, что 5 минут назад он видел ее полностью обнаженной и даже чувствовал ее внутри. Напугал? Придется исправлять ситуацию, а то еще сбежит, гоняясь потом за ней по городу полночи, вместо секс-марафона, который он собирается продолжить. «Что ж ты такая пугливая?» — произнес Демьян, усаживаясь на кровати и теребя волосы. «Ладно, душ так душ». Взял с тумбочки презерватив и, в чем мать родила, направился к двери в ванную.